Мы знакомы? Нет, но вы знакомы с человеком, чьи интересы я представляю. А, посыльный Черного. Но тогда вы точно столкнетесь с юристом Мадьяры. За его навык делопроизводства я заплатил бы вам 15 тысяч сверху. Зеленый жив? Что мы думаем об этом? Вы меня спрашиваете или... Что ты тут делаешь? Разуй глаза, степня! Раны зализываю. Знаешь, думаю, с этим вполне можно что-нибудь сделать. Алихан, ты же говорил, что он боится насекомых, как огня. Ну, наверное, я ошибся. Что ты имеешь в виду? Сейчас ты закончишь свою карьеру, Виктор. Нет, нет! Что это, Алихан? Это та самая штука, которую он забирает навыки? Боюсь, Виктор, что да. О, твою мать, голубчик, прочувствуйте! Интерлюдия 63. Придя в себя после обезболивающего, Кувалда, пользуясь тоннелями под огнями столицы, выбрался на улицу, неподалеку от площади, где стояло заведение. Вы все это знаете. Просто боитесь думать об этом, ибо думать вас отучили. Бросать кромсать? На пару часов город оставишь, а уже всюду такое беззаконие. Он медленно зашагал вдоль домов, погруженный в какие-то свои мысли, изредка натыкаясь на прохожих, которые не рисковали грубить ему в ответ. Замечая немногочисленные патрули исполнителей, он сворачивал в сторону, углубляясь все дальше и дальше в менее людные районы. «Что-то голова совсем не варит», — сказал он, облокотившись на столб в какой-то подворотне. С потолка яруса серо-желтыми хлопьями падал пепел и снег. «Так, константы, переменные. В случае аварийной остановки двигателя...» Он обхватил голову руками, замолчал и нахмурился. «Ну же, ну вари, котелок дырявый!» И Кувалда со всей силы ударил себя по голове. «Нет, без разминки тут не обойтись». Тогда он прошел чуть вперед, пока не оказался на углу узкой улицы, заваленной какими-то ящиками. Неподалеку, привлекая внимание прохожих, стоял невысокий мальчишка лет 15 и что-то кричал, раздавая листовки. «О, а вот и наш кандидат!» Кувалда в развалку зашагал к нему. «Читайте слова профиля, его идеи! Сегодня мы можем изменить мир!» Мальчишка заметил Кувалду. «Эй, друг!» И протянул ему листовку. «Ты похож на человека из народа!» «Ого, я точно человек из народа!» «А, возьми листовку!» Кувалда ее взял, поглядел в текст и заморгал. «А, ты читать не умеешь!» «Что? Я? Ну да, не умею! А что тут?» «Слова профиля!» Про будущее и прошлое. Очень важные. Хм, а рассказать смогешь? Мальчишка задумался, глядя на идущих мимо людей. Кувалда же посмотрел на висящий неподалеку плакат с плечистым исполнителем, глядящим на толпу прохожих под ногами и выискивающим госизменников. Я всех этих исполнителей передушил бы. Паренек обернулся и, еще раз оглядев Кувалду, кивнул. Можно и рассказать. Все равно они все трусливы, эти прохожие. Одни развлечения на уме. А Шпика ты вроде не похож. Заодно и перекур устрою. Они отошли глубже в переулок. А нам бы такой боец пригодился. Сколько в тебе весу? Нормально. На тебя хватит. Ты небось докер? Хотя нет, шуба у тебя... Бандит поди? Или боец подпольный? Я человек широкого профиля. Смешно. Наверное, на какую-нибудь из банд работаешь? Не, это все остальные на кого-то работают. А я только на справедливость. О, тогда тебе точно надо с нами. Тут, кстати, в паре кварталов к центру митинг сейчас идет. Может, присоединишься? Спросил паренек, убедившись, что никто их не видит, и достал мятую дешевую папиросу. Огонька не будет? Только если от искры прикурить сможешь. От какой? Из глаз. И Кувалда с размаха ударил мальчишку в лицо. Тот отлетел к стене и упал на гнилые старые ящики. Повстанцы, рвать вашу мать. Кувалда изо всех сил принялся бить и топтать мальчишку, буквально вбивая его в мостовую. Каждый новый удар становился все сильнее и яростнее. Раньше вас хоть за огненный рубеж можно было заслать, а теперь только давить. Наконец, убедившись, что юноша уже не встанет и что его самого никто не заметил, Кувалда вытащил свой острый, как бритва, нож кастет и одним движением перерезал мальчишке глотку. О, да! Он отошел и удовлетворенно потянулся. Вот так-то лучше. Нет ничего приятнее старого доброго насилия. А затем он замер, прислушиваясь. Где-то неподалеку и правда раздавались крики протестного митинга. Что ж, продолжаем разминку, сказал он и зашагал в сторону шумной толпы. Бас сидел на полу в кабинете Мадьяра, прижимая ладонь в витальной перчатке к развороченному глазу. Выбитая сотрудниками последнего шанса дверь в кабинет лежала неподалеку, и двое охранников безуспешно пытались открыть потайной ход, куда буквально 10 минут назад сбежал человек со змеиной тростью. «Нет, бесполезно», — сказал один из бойцов, вытирая пот с лица. «Ну и хай с ним, пусть бежит. Не очень хочу с ним связываться после того, что он сделал с шефом. Ладно, давай зови сюда этого заказчика, чтоб его сало под пресс засосало». Через минуту в дверном проеме возникли две фигуры. Первым в комнату вошел карлик Януш в мокром сером пальто и без козырьки, а также дорогой маске с позолотой. За ним, пригибаясь, вошел второй человек. Высокий, широкоплечий и немного грузный мужчина в безразмерном темно-зеленом пальто, котелке такого же цвета и больших круглых оранжевых очках. Лицо его украшали бакенбарды и небольшая борода. Усов не было. «Как человеку, обожающему пунктуальность, мне просто омерзительно признавать, что мы опоздали», сказал Януш, сняв маску. Он с видом крайнего недовольства оглядел комнату и остановился на Бассе. «А это еще кто?» И Януш толкнул сидящего Басса ногой. «А, господин Бас!» Бас только сейчас пришел в себя и взмахнул рукой перед лицом Януша. «Не трогайте меня!» Тот оскалился. «Полегче. Я слышу, у вас не так много костей целых, чтобы ими жертвовать. Оранжевые, обыскать все». Высокий человек вышел из комнаты, и Януш вновь огляделся. «Итак, господин Бас, будьте любезны, расскажите, что за дерьмо здесь приключилось? Что здесь горело, например?» И он поглядел под потолок. «Зажигательная бомба в сейфе душеприказчика Хойта». «А что случилось с людьми?» «Их убил степняк». Януш скорчил гримасу, которая на его абсолютно бледном лице выглядела одновременно и как выражение недовольства, и как некое подобие радости. «Опишите его детально, прошу вас». Бас встал, пошатываясь. Его лицо в этот момент выражало лишь одну эмоцию – ненависть. Казалось, даже мысли о человеке с тростью змеи были ему ненавистны. «Высокий, в красном пальто, волосы грязные, небритый, смуглый. Глаза почти все время были под очками, совершенно безумные. Левая рука под пальто, какая-то странная, как будто протез. И трость со змеей». Януш с трудом забрался в кресло Мадьяра и снял бескозырку, обнажив белые, почти прозрачные волосы альбиноса. «Значит, он и правда жив. Но зачем синему врать?» «Я убью его!» Карлик усмехнулся и сделал глоток из бутылки, что стояло на столе. «Вы не смешите трубачей, Бас! У вас была простая задача – воспользоваться слабостью Мадьяра и забрать нужные вещи. Вам выдали толпу охраны, и вы все профыркали». И Януш бросил бутылку о стену. «Этот ублюдок меня покалечил!» «Да, я вижу. Он изъял у вас талант и даже не потрудился замести следы, теряет хватку». В этот момент оранжевый вернулся в комнату. «Ну что там? Нашел хоть что-нибудь?» Ответа не было. Здоровяк лишь отрицательно мотнул головой. «Эх, гнилая плесень. Он ничего не помнит». «Что?» Януш поглядел на Басса с раздраженным недоумением. «Вацлав Хойт. Он выстрелил в меня дротиком. снотворным или что-то вроде того. Но я не знаю, я не отключился. Это вполне нормально. При изъятии организм выбрасывает огромный заряд различных стимулирующих веществ. Страх, паника, желание бороться. Поэтому обычно это делается куда изысканнее. Но мне плевать. Что вы там сказали? Я слышал их разговор с Вацлавом. Зеленый потерял память, он ничего не помнит. Карлик помолчал. В тишине было слышно, как этажом ниже бойцы последнего шанса выносят что-то тяжелое из бальной залы. Ха, жизнь порой чудес не всякого вымысла. Может быть, вы и про прибор что-то узнали? Да, он унес его. Кому-то по имени Расти, я не знаю, о ком речь. И Мадьяр ушел с ним. Януш вскочил с кресла и подлетел к Басу, глядя на него снизу вверх. Рвать твою мать! Вам ничего доверить нельзя! Затем он обернулся. Так, Оранжевый, иди к ребятам из последнего шанса и скажи, что у них есть шанс восстановить свое доброе имя. Пусть ищут Мадьяра. Оранжевый кивнул и вышел. А что до вас, господин Бас? Я вам помогу. Да? И как же? Все, чем вы могли быть полезны, уже впиталось в ковер, как я погляжу. У меня есть связи, знакомые. Я дружен с семейством Войничей. Я помогу вам его найти. На последних словах Януш внезапно выхватил из рукава телескопическую дубинку и ударил Баса под колено. А! Тот тут же рухнул на пол. Пожалуйста, не надо, я помогу. Боюсь, ваши услуги для нас бесполезны. И Януш приложил Баса дубинкой по голове. Тот мгновенно отключился. Тогда карлик не с первой попытки перевернул его ногой на спину и вытащил из своего кармана небольшой инъектор. Таким образом, становится ясно, что в ситуации, когда страна окружена врагом, и внутри нее врагов ничуть не меньше, только конченый идиот может раскачивать судно, призывая к смене власти. Мы один народ! С избранным нами особым путем. Путем, который предполагает уверенность в завтрашнем дне и спокойствие большинства своих граждан вместо обманчивого ощущения ложных свобод. 80 лет назад мы чуть не потеряли нашу страну в последней войне. Но война еще идет. И пока мы не победим, мы должны быть готовы пожертвовать всем. Даже собственным мнением ради общего блага. Так что идите по домам и трудитесь. Трудитесь, не покладая рук ради вас самих, ваших близких и величия вашей страны. Валдо стоял на балконе второго этажа в небольшом сквере перед толпой митингующих. Под конец его речи среди людей, пришедших на митинг против власти, послышались аплодисменты. Довольны его выступлением были не все, но большинство граждан одобрительно кивали. Протестный митинг быстро превратился в провластный. Животные тупые. Ну какое же стадо без собаки? Спросил Кувалда сам себя, уже удаляясь прочь от прерванного им митинга. Так, а теперь пора приодеться. Через 15 минут он нашел один из немногих еще работающих магазинов готового платья и долго примерял костюмы. Выбор был невелик. На его размеры подходящих вещей почти не было. Однако, наконец, ему удалось подобрать себе наряд. Темно-коричневый сюртук, желтую рубашку с галстуком-бабочкой, черные брюки в полоску и новый котелок. Убедившись, что костюм сидит хорошо, он обратился к продавцу. «А шубы у вас есть?» «О, да, конечно. У нас натуральный мех. Везут с лучших факторий южных окраин государства. Настоящий белый енот. А вам какого размера?» «На горнячку. У меня дома сердце горнячка. Здоровое, как военный бюджет». «Одну минуту». Владелец удалился и принес шубу. Белоснежную и на вид невероятно дорогую. «Цена, конечно, изволит кусаться, господин. 2000 крон. Но сами понимаете, мех настоящий». Ага. И Кувалда надел шубу, глядя в зеркало. «Красота». «Но, господин, она же женская». «Ну что за предрассудки, а? Новое время на дворе, мысли шире, свободнее». Кувалда стал вытаскивать из своей старой одежды вещи и складывать их на стол. Последними он, основательно напугав продавца, вытащил револьвер с глушителем, ножи и кастеты и браслет-маячок. «Слушай, на будущее, вот, Что это? Взял в подвале у Шаса. Это маячок, чтоб не потеряться. Ну, если вдруг случится что-то, так тебя будет проще найти. С чего это вдруг? Не люблю терять ценных оперативников. И сколько таких штук у тебя? Ну, взял парочку. Надень и себе. Вдруг потеряешься. Я тебе должна. Ты мне жизнь спас. Так ваша дама сердца не будет против? А? Что? Ваша дама, что вы надели ее шубу. Кувалда хмуро тряхнул головой. Нет у меня дамы сердца. И выбросил браслет, а затем и все остальные свои вещи, кроме револьвера и кастетов, в мусорное ведро. С вас 2250 крон. Ну откуда? Ты видел, чтоб я бумажник доставал? Но... Ладно, с праздником. И Кувалда хмуро зашагал на выход. Стоять! Кувалда замер. Стоять, иначе я позову охрану. А тебе их точно не жалко? Но это же грабеж! Он обернулся. Слушай, либо я вынесу отсюда эти вещи, либо кто-то вынесет тебя. Что выбираешь? Эта одежда стоит кучу денег. Ну естественно! Или ты тварь такая, хочешь, чтобы я на самый крутой прием в этом кольце в рванине пошел? Кувалда покачал головой. Эх вы! Ни стыда, ни совести! И он вытащил револьвер с глушителем, отобранный у человека в зеленых очках, и высадил весь барабан. Продавец, бледный, стоял не двигаясь. Неглубокие дыры от пуль украшали стойку и стены рядом с ним. Ни один выстрел своей цели не достиг. И как они этим дерьмом убивают людей, а? Нет, только нож. Только по-взрослому. И он вышел из лавки. Хозяин еще немного постоял, а затем бросился к Акустону. Но Кувалда внезапно опять вошел внутрь и зашагал к мусорному ведру. Без лишних слов он вытащил из него браслет, убрал в карман и на этот раз ушел уже окончательно. Вы знаете больше, чем хотелось бы. И семейство Войничей спокойно проживет без этих знаний. Бас медленно приходил в себя, ничего не ощущая. Все его тело словно онемело. Он не был способен пошевелить ни одним мускулом. Но дело даже не в этом. Я шел сюда с давней мечтой. Знаете, сколько раз я общался с Мадьяром? 21! И каждый раз он не удосужился меня запомнить. Как вы думаете, легко жить в столице карлику-альбиносу, если его даже не удосуживаются запомнить? Януш, сидя рядом с Бассом, заправлял за воротник своей жилетки салфетку. Так вот, у меня особая проблема с диетой. Нет, не физическое, психологическое. Не могу есть что-то мертвое, чуждое. Сейчас поймете. Я пытаюсь себя как-то ограничивать. Но вот подобные выходки, вроде невнимательности Мадьяра, меня просто до безобразия доводят. Я шел сюда с мечтой. Утолить свой голод праведного гнева. Бас безвольно лежал на спине, а Януш принялся медленно расстегивать на нем одежду. Что вы делаете? А из-за вас. Мадьяр сбежал. Поэтому я вынужден как-то погасить свое желание. Понимали бы вы меня? Отнеслись бы к этому куда снисходительней. В общем, я, конечно, извиняюсь, но... Говоря это, он оголил живот Басса, быстрым движением вытащил золотую коробочку со скальпелями и зажимами и сделал глубокий надрез на теле юриста. Что происходит? Я вас ем. А не волнуйтесь, вам совсем не больно. Просто не могу есть мертвое мясо. Ощущение, что я ем труп. Януш поднял золотую трехзубую вилку и показал Бассу, который не мог пошевелиться и глядел вверх. А затем карлик склонился над разрезом, и Бас услышал медленное, смакующее чавканье. Тише. Страх всегда придает пикантности. В этот момент оранжевый вновь вошел в комнату и уставился на карлика, склонившегося над животом Баса, который рыдал от ужаса и бессилия. Кровь обильно заливала пол. Ну как, они ушли? Тогда дай мне пару минут и выдвигаемся. Но оранжевый зашагал вперед к юристу. Что ты делаешь? Вместо ответа оранжевый занес ногу над головой юриста и одним ударом прервал мучение Баса. Януш возмущенно вскочил. Отвратительно! Как не стыдно! Безумие какое-то! А затем, тщательно протерев и убрав свои приборы обратно, он вышел из кабинета с недовольным и оскорбленным видом.